И в четверг вечером Саймон Бейл отправился в гостиницу. Возвратился он на следующий день в половине восьмого. Келли поджарила ему яичницу и тосты. Позавтракав, он ушел в свою комнату, побрился электрической бритвой, потом снял свою одежду, кроме грязной нижней рубашки и подштанников, и лег спать. Часа в два он проснулся и вышел в сад почитать Библию. С утра шел дождь. Земля в саду совсем раскисла, и скамейка промокла насквозь, но ничего этого Саймон, кажется, не заметил. Джимми, обнаружив, что Саймон уже не спит, стал разыскивать его по всему дому, покуда Келли, улыбаясь и покачивая головой при мысли о том, как он вывезется в грязи, как придется его отмывать, в конце концов не выпустила его через заднюю дверь в сад. Он, скользя, побежал между сверкающими грядками салата и свеклы к розовым кустам и сквозь кусты к скамейке, где сидел Саймон. Келли снова улыбнулась и подумала, как все они, в общем-то, несправедливы к Саймону. Кое в чем он совершенно ненормальный, конечно. Но ведь есть же в нем и хорошее, иначе Джимми бы так к нему не привязался. Она вернулась в закусочную и спросила у Генри, вынимал ли он почту, и когда он ответил, что, к сожалению, забыл, Келли вышла к почтовому ящику. В тот день пришло немного, что-то из фермерской страховой компании, проспект какой-то фирмы, ежемесячные уведомления из банка. Келли пошла к дому, без особого интереса на ходу развертывая уведомления. Он увидел оплаченный счет от Уигертов, одиноко лежащий посреди кухонного стола, и ему стало нечем дышать. Он вынул из нагрудного кармана пузырек с таблетками. Келли в доме не было, в закусочной тоже. «Прости», — подумал он, — «я не мог иначе». Но это было бесполезно, да он и не хотел этого. Дело сделано, и Генри готов принять на себя взрыв ее ярости или горя, потому что, хотя он и не мог иначе, тем не менее он действовал сознательно. Так что, выходит, не судьба его так распорядилась, а он сам. Потом он догадался, где она сейчас. На шоссе шагает, ничего не видя, чтобы усталостью и слезами вытравить гнев. Вернее, не гнев, а страх. Ощущение, будто стремглав падаешь в бездну, которая ей так хорошо знакома после 16 лет, прожитых в доме, где постоянно ссорились отец с матерью. Он подумал, не взять ли машину и не поискать ли ее на шоссе, но потом засомневался. Может быть, ей легче справиться с собой в одиночку. Она знает, Генри не читая ее отцу. Во всяком случае, его дурачество совсем другого рода. Да это и не дурачество вовсе. Никогда он с этим не согласится. И, может быть, Келли в конце концов это поймет. Он решил подождать полчаса и отправиться на поиски, если она не вернется. Но Джимми она вряд ли взяла с собой. Малыш должно быть в саду с Саймоном, если Саймон еще не уехал. Хотя лучше все-таки пойти взглянуть. Генри спустился с крыльца и обогнул дом. Саймон спал, сидя на скамейке. С ним рядом никого. Генри вернулся в дом и обошел все комнаты нижнего этажа. На его зов никто не откликнулся. Он подошел к лестнице и крикнул, задрав голову. Такое же молчание наверху. Он стал подниматься на второй этаж, хватаясь за перила и отдуваясь, как старуха. Едва он добрался до верхней площадки, как раздался вопль Джимми. Сердце Генри так бахнуло, что, казалось, грудь расколется. Он подошел к двери и заглянул в детскую. Джимми, съежившись, сидел на полу у кроватки, цепляясь за рейки, и с ужасом глядел в темный угол комнаты. «Что случилось?» — заорал Генри. «Там дьявол!» — крикнул Джимми, и на четвереньках пополз Генри, словно вдруг разучился ходить. «Папа, папа, там дьявол!» А потом в коридоре за спиной у Генри оказался Саймон Бейл. Он примчался на крик из сада, запыхался и тяжело дышал. Увидев лицо Генри, он попятился, испуганно улыбаясь, пригибая голову вниз и влево, и шепча «Простите!» «Ты!» — выкрикнул Генри, и в голосе его прозвучал не только гнев, но и ужас. Гнев его нарастал медленно. Или, может быть, так ему показалось, потому что мысли вдруг понеслись с невероятной быстротой. Но, прорвавшись, обрушился, как обвал. Он бы убил его, если бы мог. Генри Сомс так и сказал потом на следствии, холодно и спокойно. Но он не мог его даже ударить, потому что на руках у него был Джимми. Он просто наступал на него, воя от ярости и чувствуя, как вздувается его шея и на ней пульсируют жилы. Все вокруг стало багровым, губы у него набрякли. Саймон все повторял шепотом «Простите, простите» и улыбался, будто сознание у него полностью отключилось. А может быть, правда отключилось, и в нем всплывали неподвижные, конечные, как в судный день, картины, когда времени больше нет. А что было, было. Сын его, Брэдли Белль, с транспарантом «Ниггеры» и что-то там еще, чего не разберешь. Его дочь Сара, устремившая на него тысячелетний пророческий ледяной взгляд. И вдруг он повернулся и кинулся к лестнице. Генри, крича, надвигался на него. Саймон не шагнул с площадки вниз, а как бы прыгнул, оглянувшись с торжествующей улыбкой, будто на самом деле он умел летать. И Генри бросился к нему, охваченный тревогой и ненавистью, бросился в тот же миг, а может быть и чуть раньше. Потом он пытался припомнить, что чему предшествовало, и вся эта сцена в полный рост всплывала перед ним, и он в отчаянии сжимал руки. Пролетев полпролета, Саймон упал и покатился дальше, пытаясь удержаться, за что-нибудь ухватиться. У подножия лестницы он целую минуту неподвижно пролежал вниз головой, раскинув руки и подогнув ногу, и свет, падавший из кухонной двери, ореолом окружал его ужасное лицо. А потом тело его дернулось, и Генри быстро повернулся, чтобы Джимми не видел.